Мысленные представления света уже вызывают некоторые его проявления или усиления. Желать света значит его иметь. Думайте чаще о свете. Мыслью можно творить свет и вызывать его. Обращение к свету соединяет сознание со сферами света. Ведь есть сферы тьмы, и темная мысль к ним устремляет.